Глава 6. Утро для нее наступило неожиданно. Первое, что ей захотелось сделать, разбить телефон, чтобы он перестал звенеть. Зима взяла его в руки и со стоном уставилась на время. Ей срочно надо вставать, если она не хочет опоздать на работу. Зима села и тут же схватилась руками за голову. Ей никогда не нравилось похмелье, а сегодня оно оказалось чересчур сильным. Зима кое-как встала из кровати и доползла до ванной. Холодная вода немного привела ее в чувство. Она быстро расчесалась, выпила таблетку, оделась и, решив не завтракать, вызвала такси. Ключи от Мерседеса на столике укоризненно на нее посмотрели. «Я не виновата. Так обстоятельства сложились», — пробормотала в свое оправдание Зима. Она оставила ключи дома, влезла в куртку и спустилась вниз. На улице еще царила темнота. Метель закончилась. Погода обещала быть ясной. Перед Зимой остановилось такси. Она села на заднее сиденье к довольно молодому и худощавому парнишке. Он окинул ее взглядом с головы до ног. Зиме это не понравилось, но она решила его проигнорировать. Он молча начал выруливать из двора на основную дорогу. Зима закрыла глаза в попытке еще немного поспать. Но ей это не удалось. «Хорошая сегодня погодка будет», — сказал парень. «Наверное», — неопределенно ответила Зима. «Ты на работу едешь?» — спросил он. Зима нахмурилась. Это когда она разрешила ему перейти на «ты». «Ох, прости», — спохватился он, не так ее поняв. «Конечно, на работу. Мы же в бизнес-центр едем». Зима промолчала. Она вновь закрыла глаза и прислонилась плечом к стеклу. «Слушай, а ты симпатичная. Меня Женя зовут. Может, хочешь сходить со мной после работы куда-нибудь? Я за тобой заеду», — самоуверенно произнес он. «Не хочу», — холодно ответила Зима. «Почему? Я тоже очень даже симпатичный. Если тебя такси смущает, то не парься. Я так-то бизнесмен, а это просто хобби». Женя пожал плечами. «Я не хочу никуда с тобой идти», — четко выговорила Зима. «Почему?» — не отстал он. «Если тебе интересно обозначение словосочетания «не хочу», то обратись к толковому словарю, а не ко мне», — язвительно произнесла Зима. Женя насупился. Видимо, в его голове этот диалог должен был развиваться по-другому. «Очень зря, я...» «Можешь вести машину молча?» «По-моему, именно за поездку с точки А в точку Б я и заплатила», — резко прервала его Зима. Женя закрыл рот. Зима удовлетворенно прикрыла глаза, чтобы через секунду вздрогнуть. Таксист ловко включил на всю громкость автомобиля рэп. В ушах у Зимы тут же зазвенело, а к горлу подступила тошнота. «Выключи немедленно», — рявкнула она. «Нет. Кто ведет, тот и включает музыку», — со злобной усмешкой ответил он. Зима начала закипать. К счастью, таксиста они уже почти приехали. Он затормозил так резко, что она чуть не впечаталась в кресло спереди. «Желаю тебе всего самого плохого, стерва», — произнес Женя, когда Зима выходила из машины. Она показала ему средний палец. Парень ответил ей тем же, и на этом они попрощались. Зима достала телефон и написала огромный недовольный комментарий в поддержку. После этого она облегченно выдохнула и пошла на работу. Место охранника встретило ее пустотой. Зима этому даже порадовалась. Сотрудники, едва ее завидев, расступились, позволив ей первой зайти в лифт. Зима прекрасно знала, что никому здесь не нравится, но еще она знала, что лучше всех выполняет свою работу. Поэтому чужое мнение ее не совсем волновало. Она дошла до своего офиса, сняла верхнюю одежду и включила компьютер, когда в кабинет постучали. «Войдите», — произнесла Зима. Дверь осторожно приоткрылась, пропуская внутрь Евгения Борисовича. Он неловко замялся у двери, нервно теребя свои пышные усы. «Доброе утро, Зима Алексеевна», — в итоге промямлил он. «Доброе, Евгений Борисович», — ответила Зима. Опустилась тишина. Ее начальник стоял у входа с видом ребенка, собирающегося сообщить родителям плохую новость. Зима терпеливо ждала, когда он, наконец, соберется с духом. «Тут такое дело», — смущенно начал он. «Я знаю, что вы никак к этому не причастны, но Иван Васильевич написал заявление в полицию о том, что вы его домогались. Между нами действительно произошел неприятный инцидент в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это он меня домогался, а не наоборот. Я предупреждала его, но он меня слушать не стал. В итоге мне пришлось дать отпор», — хмуро ответила Зима. «Точнёхонько, я так и знал». Евгений Борисович активно закивал головой. «Мы уже записи с камерами предоставили, но если у вас есть еще что-то...» Зима достала телефон и прикинула начальнику все, что записала и сняла той ночью. «Ох, это поможет. Большое спасибо», — напряженно улыбнувшись, сказал он. Снова опустилась тишина. Евгений Борисович неловко переступил с ноги на ногу. «Еще что-то?» — спросила Зима. «Да, простите, но из-за этой ситуации мне придется отстранить вас от работы на пару дней». На одном дыхании произнес он и зажмурился. Зима оторопела. «Отстранить ее? Она-то тут вообще при чем?» Ее раздражение достигло высшей точки. «Вы не переживайте!» — почти прокричал начальник, заметив ее настрой. «В личное дело это не пойдет, а эти дни я уже оформил как отпуск. Пожалуйста, отдохните и ни о чем не думайте. Наш адвокат совсем разберется». Зима запихнула невысказанные слова обратно и окатила Евгения Борисовича ледяным взглядом. «Хорошо. Тогда я пойду домой. Сообщите мне, когда я смогу вернуться на работу», — притворно дружелюбно произнесла она. «Конечно, не сомневайтесь. Я буду держать вас в курсе дел». Начальник снова закивал головой, как болванчик. Зима подошла к куртке, но она передела ее, сняв ту с вешалки. «Позвольте вам помочь», — сказал он. Зима молча согласилась. Начальник одел на нее куртку, а потом открыл дверь. «Хорошего вам дня», — процедил на прощание Зима. «И вам того же», — тут же искренне откликнулся Евгений Борисович. Зима твердой походкой покинула здание, направившись в ближайшее открытое место, где можно поесть. Она вошла внутрь милого кафе, украшенного в новогодней морской тематике. В такое время посетителей у них почти не оказалось. Лишь пара человек в деловых костюмах уместилась в углу под якорем, украшенным мишурой. Зима заказала себе чашку кофе и сэндвич, а потом села у окна. Заказ принесли очень быстро, что немного улучшило ее настроение. Она медленно съела свой завтрак и получила сообщение от Леты, которая прислала ей фотку с новым маникюром. «Милашка, прикинь, меня перенесли на 8 утра. Я кое-как встала, но оно того стоило». Зима в маникюре не разбиралась, поэтому бежевый лак со снежинками ей ни о чем не говорил. «Леди, очень мило. Меня тут от работы отстранили». «Милашка, в смысле?» Зима кратко изложила ей сложившуюся ситуацию. «Милашка, ой, да и пошли они тогда далеко и надолго. Ты не виновата. А я даже рада, что ты теперь в отпуске». «Леди, потому что я пообещала тебе пройти игру?» «Милашка, именно». «Леди, да-да-да». «Милашка, жду сегодня вечером отчет от тебя». «Не мне же одной бомбить». Зима тяжко вздохнула. «Леди, ок». На этом диалог закончился. Зима расплатилась и решила прогуляться до дома, пытаясь максимально оттянуть момент входа в игру.